«Благодарю вас, герцог Д'Отранте!» — воскликнул Наполеон. «Вы неоценимый администратор. Вы предугадываете то, чего другие не понимают, когда им даже разжевывают и в рот кладут. Скажите, пожалуйста, вы были уверены, что я помилую графа?» «Почти уверен, ваше величество, в особенности после того, как поговорил с герцогиней Данцигской. А если б я не изменил своего первого решения, вы дали бы таким образом возможность убежать важному политическому преступнику?» — сказал Наполеон. «Ваше величество, я отправил вперед отряд полицейских. Они задержали бы в Суассоне графа Нейперга, если б вы нашли его достойным наказания». «Что за бес сидит в этом человеке? Он предвидит все», — пробормотал император, и, подойдя к Екатерине Лефевр, весело сказал ей: «Я думаю, герцогиня, что вам уж пора вернуться к своему мужу, а я пойду разбужу императрицу и уверю ее, что письмо, которое она написала, уже отправлено в Вену». Чувствуя себя счастливым от уверенности, что Мария Луиза не обманывает его, и довольный тем, что граф Нейперг избежал смерти благодаря догадливости Фуше, император приходил все в лучшее и лучшее настроение. Он подошел к Екатерине, приподнял ее голову, поцеловал и ласково сказал: «Спокойной ночи, мадам Сен-Жень». Это была неслыханная милость при дворе Наполеона. С чувством страстной любви к жене император вошел в комнату Марии Луизы. Через 9 месяцев после этой тревожной ночи на свет появился римский король, которому мы посвящаем целый роман.